Глава 6. Что было дальше? Оставив большую часть отряда разбираться с темными тварями и последствиями пожара в Валар, Люциан вместе с Эриасом и двумя соклановцами отыскал уцелевших лошадей и телеги, чтобы перевести смертных в соседнее поселение. Жители слезно благодарили заклинателей за помощь. Еще более слезно они благодарили за пищу, предоставленную по пути, а также за средства, выделенные на проживание в Халис, деревне, соседствующей с Валар. Халис был маленьким поселением. Дома здесь были скромными, имели не больше 2 этажей. Двускатные крыши устилались соломой, а не черепицей. Сперва местные отказались размещать у себя беженцев, но Люциан вынудил их подчиниться его воле, не без помощи старосты. Владыка Луны пришел к нему с просьбой о содействии и быстро договорился, использовав свое влияние и добродушие, после чего староста объяснил местным причину появления беженцев и организовал расселение без споров и склок. Когда все смертные были пристроены, Люциан, Эриас и 2 их соклановца заняли стол в таверне. Они нормально не ели с тех пор, как покинули клан Луны, поддерживая все то время силы Энедией, и поэтому с остервенением накинулись на кушанье. Примечание. Энедия — питание солнечной энергией, солнцееденье. Развитие умения доступно заклинателям 2-й ступени и выше. На начальных этапах овладения навык уменьшает потребность в еде, но если овладеть им в совершенстве, то можно и вовсе отказаться от пищи. Таверна находилась внутри одноэтажного дома, где хозяева жили и принимали гостей. Небольшое помещение с 12 столов было украшено цветочными горшками и настенными пейзажными полотнами, чтобы закрыть пустые дощатые стены. Кормили в заведении вкусно. Перед Люцианом были расставлены тарелки с горячим, несколько видов закусок, сладкие булочки, кувшин с некрепким вином и большой чайник. При взгляде на еду у него закралась мысль, что сегодня они насытятся на неделю. «Как думаете, они здесь надолго?» — спросил Сетх, черноволосый заклинатель из отряда владыки Луны, а затем дунул на закрывшую правый глаз челку и разломил кусок хлеба. Люциан пожал плечами, прожевал тушеные овощи и ответил. «Не знаю. Наш отряд разберется с тварями за 2 дней, но восстановление деревни займет куда больше времени. Тут не угадать, как скоро смертные вернутся в Валар». «Думаю, через 2 недели их можно будет отправить назад», — хмыкнул Эриас. «К тому времени трупы и следы набега подчистят, а восстановлением жилищ люди займутся сами. Это не наша забота». Люциан промолчал. Он был тем, кто взваливал на себя слишком много забот. Считал, что заклинатели обязаны оказывать любую помощь, а не только охотиться на тварей. По этой причине он и дружил с Эриасом, который сдерживал его благородные порывы. Страж не пытался что-либо объяснять, он просто говорил холодное «нет», тем самым вынуждая владыку и остальных действовать в рамках своей компетенции. «Кстати», — подал голос Абрам, чьи жемчужные волосы длиною до плеч переливались на тусклом свету. «А что за человек был с тобой?» Он обратил на Люциана взгляд серых глаз. «Ты о ком?» «О том юноше в черных одеждах. У него еще волосы белые». Абрам указал на свою голову. «Не как у меня, конечно, от цвета снега. Ты сказал, тот человек с помощью божественного меча уничтожил демонов, но у меня не было времени спросить, кто он вообще такой». Люциан улыбнулся. «Его зовут Марион. Он бессмертный и когда-то принадлежал к клану Ночи». Абрам махнул. «Я не ослышался?» Он уставился на своего владыку во все глаза. «Принадлежал к клану Ночи? Разве адепты этого клана не исчезли?» «Кто тебе это сказал?» — хохотнул Сетх. «Клан Ночи, может, и исчез, но адепты-то при чем? Не все они находились в резиденции, когда клана не стало. Некоторые странствовали и выжили, впоследствии став бродячими заклинателями или уйдя на покой. Я слышал, оставшиеся полуночники до сих пор защищают темные глубины вместе с реликтами. Просто нам об этом мало известно». Люциан согласно кивнул. Клан Ночи был уничтожен, но выжившие ученики продолжили род и обучили своих детей искусству магии. Поэтому нельзя было точно утверждать, что вымерли все без исключения темные маги. К сожалению, адепты ночи встречались очень редко, отчего многие думали, что полуночников не осталось. За всю жизнь Люциан встретил лишь одного из них — Мариона. Эриас хмыкнул. «Не нравится мне этот Марион». «Почему?» «Не знаю. Какой-то он скрытный». «Он бессмертный», — мягко напомнил Люциан. «Они все такие. Попробуй не заиметь тайн, прожив более сотни лет. Не стоит судить Мариона по первому впечатлению. Уверен, он неплохой, просто сложный». Эриас фыркнул. «Боги, Люц, да тебя о ком не спроси, все хорошие». Владыка Луны виновато улыбнулся. Он и правда отзывался обо всех по-доброму. А если человек был откровенно паршивый, просто отмалчивался. «А что насчет демонов?» — перевел тему Сетх. «Ходят слухи, что за нападениями стоят они. До недавнего времени я в это не верил, пока собственными глазами все не увидел. Те демоны не могли последовать за темными тварями. Я мог бы допустить это, если бы демон был один, но не трое. Это похоже на организованное нападение». «Согласен». Эриас кивнул и сделал глоток вина. «То, что мы встретили трех демонов в одном месте, кажется ненормальным. Они не объединяются и не делят добычу между собой. Всегда действуют поодиночке, чтобы не попасться заклинателям». «Думаете, владыка демонов повторался?» — спросил Абрам с набитым ртом. Он был ровесником Эриаса, Люциана и Сетха, воспитывался сперва в родовом купеческом поместье, затем в клане вместе с другими заклинателями, но иногда манеры выказывал, как у простолюдина. «Почему ты так решил?» «Потому что он единственный, кто способен организовать демонов». «Ну, не знаю», — Сетх хмыкнул. «О нем, конечно, слагают легенды, но это не повод винить его во всех нападениях». «А кого тогда?» Абрам проглотил еду. «Думаешь, демоны способны организовать себя для прямого нападения? Как по мне, они не такие идиоты. Попадаясь нам на глаза, подписывают себе смертный приговор. Без чужого пинка они бы на такой риск не пошли. В нашем мире полно темных тварей, сильных и слабых, но только владыка демонов стоит выше всех них и может управлять ими». «Я не верю в то, чего не видел». Голос Сетха прозвучал равнодушно. «Владыка демонов не более чем слух, в который все уверовали, но мне нужны доказательства. Я согласен, что за появлением демонов кто-то стоит, но не нужно приписывать это тому, кого может не существовать». Абрам нахмурился, уставившись на товарища. Он любил спорить и побеждать в словесных баталиях, поэтому сейчас остался недоволен, что кто-то обыгрывал его в дискуссии. «А ты что думаешь, Люциан?» Абрам планировал хоть кого-то перетянуть на свою сторону. «Я солидарен с Сетхом. У нас нет никаких доказательств, что именно владыка демонов агитирует своих подданных нападать. Судить об этом пока рано. Лично я столкнулся с демонами впервые». «Потому что ты отсутствовал несколько месяцев. Первые нападения демонов произошли во время медитации». «Наслышан, но этого недостаточно, чтобы строить догадки и делать какие-либо выводы. Я должен сам понаблюдать за демонами». «Понаблюдать? То есть ты хочешь допустить повторение этих нападений?» — возмутился Абрам. Эриас огрызнулся на него. «Эй, Люциан, может, и наш друг, но он также владыка. Следи за тоном». Абрам замер, видимо, осознав свою оплошность. Он и Сетх не первый год сражались бок о бок с Люцианом и Эриасом. Они общались довольно свободно друг с другом, но не настолько, чтобы переходить рамки дозволенного. Абрам с Сетхом были к владыке Луны ближе, чем остальные адепты, но до статуса Эриаса им далеко. Оттого и грубить не имели права. За свою дерзость Абрам мог получить наказание, но Люциан великодушно замял разговор. Они закончили трапезу в спокойной обстановке, после чего отправились на поиски ночлега. Юноши потратили слишком много духовных сил, пока добирались до Халис, и им требовалось восстановиться. Снимать комнату на постоялом дворе не имело смысла, потому что все было забито беженцами из Валар, поэтому заклинатели решили заночевать на стоге сена в поле. Люциан, Эриас, Абрам и Сетх прекрасно владели своим телом и духом. Ночная прохлада не досаждала им, а на мягком сене спалось почти так же крепко, как и в домашней постели. Люциан устроился на большой кипе сухой травы и посмотрел на звездное небо. Он уснул позже остальных, потому что произошедшее в Валар не давало покоя. Встреча с Марионом и мысли о владыке демонов снова и снова прокручивались в голове. Люциан сожалел, что не уговорил бессмертного отправиться с ними, а про владыку не знал, что и думать. Этот демон был соткан из слухов и сплетен, представлялся скорее страшной сказкой, рассказанной на ночь, нежели реальной личностью. Еще сотню лет назад о нем говорили уверенно, а теперь все его следы затерялись. Поколения сменяли друг друга, жизнь текла своим чередом, а великий демон никак не проявлял себя и свою мощь. Нынешние заклинатели веровали в слова бессмертных и пророков, но сами они ничего не видели. Ситуация, сложившаяся в мире, была полна загадок и странностей. Люциан уснул с не самыми хорошими мыслями, а проснулся там, где вовсе не хотел оказаться.